251. Некоторые отрицают все невидимое. И не только дикари, но и многие грамотеи не желают даже подумать о звездах. Учения намекают о бесчисленных жилищах небесных, но, вероятно, люди не желают ускорить путь свой. То же самое, когда в театре зрители рыдают, но через минуту готовы злобствовать и давить других. 252. Сердечное томление в дальних мирах составляет особый вид тоски. Не могут вместиться в земную, урочную ауру сердца много испытавшие. И опыт их подтверждает, насколько учение зовет к расширению понимания. Но ничто не истребит память о дальних мирах у тех, кто приближался к ним в огненном теле. Как счет звезд необъятен, так и воспоминания о дальних мирах невместимы в словах. Также не забудет сердце у нити серебряной, которая как лестница в беспредельность. Не может тело земное выдержать многих огненных откровений, но та же нить сердца держит сознание о мирах дальних. 253. Посмотрите на многие события. Нельзя помыслить, что они случайны, но они, очевидно, каким-то законом распространяются по миру. Точно незримые руки касаются многих струн. При этом можно заметить, что как бы затихшие струны опять звучат еще мощнее. Но правы те, кто понимают Армагеддон как поле знаков высшей энергии. Не может быть это поле случайным, но оно как магнит встречных энергий. В противовес этому полю суждено поле Светлого Града. Как поле Армагеддона возвещено шумом оружия, так поле Светлого Града возвещается звоном колоколов. Можно и по противоположению судить о размерах сужденного. Так можно слушать шум битвы во имя зова колоколов. 254. Башня покоится на прочном основании, утвержденном на скале. Башня мужества покоится на прочном сознании, подтвержденном скалою сердца. Но на чем же проверить себя сердце? Только на иерархии. Пусть сердце приучится беседовать с учителем. Подобно древним старцам, пусть сердце знает лишь общение с владыкою, чтобы ничто ничтожное не вторгалось в сердечную беседу с Вышним. Нужно как сокровище беречь сказанную беседу с учителем. Понявший сокровенное значение этого общения, уже не предастся тьме. Но как же нужно оберегать сердце от порвания серебряной нити? Ничто не может спаять ее. Можно дать все сострадание, но нить куется из множества качеств. Как древние изображения отливались из многих металлов, так и нить крепка многими качествами. Но сладчайшая беседа сердца с учителем есть то горнило, где сияет огонь могучий. 255. Знаете, что живой огонь является лучшим противозаразным средством. Но природа огня одинакова во всех проявлениях. Высоким явлением огня будет огонь сердца, значит, этот огонь будет наилучшим очистителем и охранителем. Потому вместо разных сомнительных и часто ядовитых антисептических препаратов лучше иметь не только огонь очага, но и раздуть огни сердца. Можно убедиться, насколько огни сердца борются с тяжелыми заболеваниями. Так наши современные врачи должны рано или поздно обратить внимание на состояние огней. Лая на истины, давно известные, не подвинутся врачи к панацее. Совершенно верно мыслите о физических богах. Так микрокосм подобен макрокосму. Утверждаю, что огонь сердца очищает самую глубокую тьму. Но рядом с очищением огонь сердца полон качествами магнита. И так он является естественной связью с макрокосмом. 256. Нужно понимать огненный путь как путь к Всевышнему. Не слова, не страх, не обычай, но сердечное общение как явление самое непреложное, самое извечное. Так мост радужный приблизит тот берег. Сколько противоречий в том береге, но он существует, и нужно найти путь к нему. Не засохший лист осенний, но пламенное сердце перейдет все мосты. Кто не мыслит о рождении огня сердца, не знает пути к верху. Тот не хочет заглянуть светоносно. 257. Пусть умолкнет сомнение, которое не раз тушило огонь сердца. Нужно избавиться от червя, чтобы избежать дракона. Особенно сейчас сомнение губительное, ибо можно иметь лишь один меч. Никто не имеет в бою бы два меча, и никто не мечет двух копий, и никто не пускает двух стрел. Можно достичь лишь одним ударом и отвагою на одном стремлении. Трудно, но успех около огня сердца. 258. Сны могут отражать прошлое и настоящее. Сны могут отражать уже сложившиеся клише будущего. Но кроме этих земных отражений могут быть отражения тонкого и огненного мира. Конечно, часто люди не могут запечатлеть именно эти два последних вида, ибо они мимолетны и, будучи иной природы, мало укладываются в меры земные. Только пламенное сердце может удержать в сознании эти искры дальних миров. То же самое происходит и с видениями. Можно видеть звезды в иных созвездиях, нежели видимое в телескоп. Для этого тело огненное должно быть уже достаточно образовано. Конечно, оно всегда существует, но может быть хаотичным и несознательным. Но путь устремления через все тела, и тогда триада засияет. 259. Не нужно думать, что высокие достижения обезопасят от чудовищ мрака. Наоборот, свет укажет новое чудище, и злоба их непомерна. Тужить об этом не будем, ибо чудовище – ножки престола. Недаром священные предметы изображаются на животных подставках. Но это соображение не избавит от бдительности. 260. Если так называемое состояние нирваны не есть покой, но высшее напряжение энергии, то можно спросить, существует ли вообще покой? Действительно, как можно вообразить себе покой, если все в движении и движением существует? Само понятие покоя изобретено теми, кто желали укрыться от бытия. Они предпочитали недвижность, забывая, что ни мгновение не может быть без движения. Равновесие есть нужное понятие. Следует думать не о покое, но о том, как среди вихрей сохранить равновесие. Нить серебряная напрягается силой устремления, затем и нужно знать, что есть равновесие, чтобы не отягощать нить иерархии колебаниями. Нить не порвется, если напряжена, ведь даже солома прочна, пока не согнута. На том же законе сцепления основана нить серебряная. Но если кто не удержится от беспорядочных колебаний, тот обычно не удержит связь. Так не будем сетовать на отсутствие покоя, ибо его вообще не существует.